Между тем под гусеницами моего Т-72 затарахтел настил моста. 5 минут, и мой батальон, следом за 64-ками 2-го батальона, въезжает на территорию ФРГ, если верить нашему дорогому замполиту Клочкову, страны реваншистов и поджигателей войны. Вступление на сопредельную территорию прошло как-то буднично и не вызвало практически никаких эмоций. Тем более, что на той стороне я не заметил практически никаких следов боя. Слева промелькнул брошенный ФРГшный погранпост, нисколько не поврежденный и даже с целыми стеклами. Разве что свет почти нигде не горел. На стоянке за погранпостом просматривались разномастные брошенные машины, среди которых выделялось 3 легковушки с мигалками на крышах, то ли в полицейской, то ли в пограничной раскраске, и несколько больших, явно туристских, блестящих автобусов. Вокруг сновали наши деловитые вояки в касках и маскхалатах и стояла пара брудмов. Чуть дальше за погранпостом я увидел в кустах уставившиеся в небо пусковыми контейнерами ОСА и Шилку с задранными по боевому стволами и поднятым радаром. Похоже, тут все было уже серьезно. Пройдя границу в хорошем темпе, мы повернули немного влево и двинулись дальше. Никакой стрельбы по-прежнему не было, лишь время от времени с востока на запад продолжали пролетать самолеты и где-то совсем уже в отдалении, если снять или расстегнуть шлемофон, можно было расслышать звуки то ли разрывов, то ли канонады. Через пару километров попалась закрытая автозаправка, облепленная непривычными и невиданными в той же ГДР яркими рекламами, а потом пошли оставленные по обочинам в полном беспорядке машины. В основном грузовики, самосвалы, сидельные тягачи с прицепами фурами, несколько меньше было автобусов и легковушек. Людей возле машин не было, а сгоревших или пробитых пулями или осколками машин я тоже не рассмотрел. 410-й, я 904-й, возник в моих наушниках голос Журавлева. «Андрюха, поймай маяк». Я крутанул рукоятку настройки и уже через минуту слушал вместе с экипажем заявление ТАСС, из которого понял главное. По территории ГДР действительно нанесли ядерный удар, но при всем при этом сегодня атомной войны еще не будет. Но вот что будет завтра или послезавтра, этого, похоже, и Бабай с московского радио не знал. Через пару километров нам попались несколько брошенных темно-зеленых джипов и грузовых машин с черно-белыми крестами и военными номерами Бундесвера. Что характерно, все они стояли носом на запад, то есть двигались не к границе, а скорее от нее. Дальше брошенная техника стала попадаться чаще. За полчаса я насчитал на обочинах 3 М113, БМП Мардер, БРМ Лукс, десяток военных автоцистерн и грузовиков, к двум из которых были прицеплены 105-миллиметровые гаубицы, и все без дырок и прочих повреждений, то есть без малейших признаков боя. Зато наконец начали попадаться живые люди по той же дороге, в одном направлении с нами ехали поодиночке и группами разноцветные легковушки с притороченной к крышам поклажей, которых я насчитал несколько десятков. При приближении нашей колонны немцы сруливали на обочину и, иногда оставив машины даже с открытыми дверями, бежали в стороны от шоссе. По ним никто не стрелял, да и ни одной раздавленной легковушки мне по пути не встретилось. Лично я видел только смутно мелькавшие в отдалении силуэты в гражданской одежде. Любопытство ради я поднял к глазам бинокль, наведя его на группу таких вот штатских, невольно, на пару секунд, встретился взглядом с темноволосой женщиной, одной из тех, кто прятался в кустах от нашей колонны. Женщина была довольно симпатичная, в каком-то цветастом платье и надетой поверх него легкой куртке, но какая-то мятая и непричесанная, явно вскочившая с постели среди ночи и сразу же с места в карьер, ударившаяся в эти самые бега. Ненависти или страха я на ее лице, что характерно, не увидел. Скорее, в ее взгляде были настороженность и непонимание происходящего, перемешанные с сильным удивлением. Впрочем, уже через считанные секунды женщина исчезла из поля моего зрения, и я подумал, а как здесь можно всерьез воевать, если все основные дороги на востоке ФРГ вот так же забиты бегущим населением и его личным автотранспортом? И ведь в районе крупных городов, до которых не столь уж далеко, автобаны должны быть перекрыты и вовсе намертво. Додумать до конца я не успел, потому что впереди за придорожными деревьями замаячил густой черный дым. Явно что-то сильно горело или на дороге, или рядом с ней. Колонна слегка сбросила скорость, и, по мере нашего продвижения справа действительно открылся обширный пожар. За сегодня это был первый наглядный результат действия нашей авиации. На развилке, уходившей вправо от нашего шоссе, жарко горела техника. Похоже, центром пожара были несколько автоцистерн и грузовиков, от которых остались только обглоданные пламенем рамы и останки кабин. Здесь же догорали три танка «Леопард-1А4», которые явно обдало горящим топливом. С одного из них, явно детонацией боезапаса, сковырнуло башню. Чуть дальше основного пожарища, испуская из всех щелей густой сизый дым, стояла «Су-Гепард» с опущенными к земле стволами, а ближе к нам в кювет завалился еще один «Леопард-1А5», с открытыми люками и повернутой на бок башней, вроде бы не имевшей видимых повреждений. Зато на шоссе возле этого танка лежало в неестественных позах два тела в высоких шнурованных ботинках, темно-зеленых комбинезонах и черных беретках. Я чисто механически отметил для себя, что это первые убитые противники, которых я увидел на этой войне, а сколько их еще будет впереди. Наша полковая колонна быстро проскочила этот пожар на развилке. Судя по выбоинам в покрытии шоссе и мелким воронкам на обочинах, миги или сушки накрыли это скопление техники нарами. И, надо сказать, попадания были удачными. За дымами на горизонте медленно вставало солнце. Как я и предполагал, количество бегущего на своих машинах и пешком населения, которое все так же дружно бросалось в кусты или придорожные лесопосадки при появлении нашей колонны, постепенно увеличивалось. Среди легковушек стали попадаться микроавтобусы и машины с прицепленными домиками на колесах. Видимо, у кого-то из Бундесдойчей все-таки было некоторое время, чтобы собрать манатки. В двух или трех местах нам встретились стоящие на обочине дороги группки гражданских немцев, в числе которых я рассмотрел женщин, детей школьного возраста и нескольких стариков. Они не бежали, а просто вышли из машины и молча наблюдали за нашими танками, ожидая, пока колонна наконец пройдет. Некоторые танкисты махали им руками, но ответной реакции на это не было, как, впрочем, и каких-то проявлений враждебности, вроде выкриков или неприличных жестов. Как-то это не очень вязалось с моими представлениями о войне и беженцах. То есть я, конечно, не ожидал увидеть здесь что-нибудь в стиле знакомой с детства черно-белой хроники или художественных фильмов о Великой Отечественной, где мессершмитты рубит пулеметным огнем бегущих людей, но тем не менее, в Эфиопии я сам не раз и не два наблюдал бредущих по пустыне, куда глаза глядят изможденных полуголых негров, толпы которых по пути бегства все время прореживала налетающая сомалийская авиация. Хотя здесь все-таки не дикая жаркая страна на экваторе, а вроде бы цивилизованная Европа, и война в этот первый день еще не возведена в степень озверения. Как будет дальше, фиг его знает. Между тем мы прошли дорожный указатель, указывающий на то, что справа от нас остался некий обозначенный на моей карте город Мюнден. Из моего командирского люка были видны только крыши окраинных зданий, мелькнувшие в отдалении, за деревьями. Каких-либо дымов и пожаров в этом самом Мюндене визуально не наблюдалось. Дальше наше шоссе раздваивалось, или южнее, влево на Кассель, или прямо, на Карбах. Полк, не снижая скорости, пошел вперед. Я прикинул, если дальше мы пойдем вправо, севернее, значит, наша дивизия наступает в направлении Сена, Дюссельдорфа и Дортмунда, если все время прямо и чуть южнее, на Кёльн и Бонн, а если строго на юг, тогда на Франкфурт или Висбаден. Куда именно мы в итоге повернем оглобли, знает только начальство. Интересно, что за это утро мы без единого выстрела углубились километров на 100 на территорию ФРГ, и где обещанный противник. А с другой стороны, чем плоха такая война? Сел и поехал себе, раз никто не мешает. Через полчаса движения впереди нас вдруг стало бахать сильнее. Неужели началось таки то, к чему мы столь долго и упорно готовились? Машин беженцев вокруг, кстати говоря, меньше не стало. 410-й. Услышал я в наушниках голос начштаба. Приказ сойти с дороги, рассредоточиться и укрыться в складках местности. Выполняю, доложил я, дублируя приказ своим офицерам с дополнительным требованием, не раздавить невзначай никого из гражданских. Кажется, наше безмятежное катание закончилось, ну да ничто не вечно, как говорится. Черняев слегка крутнул танк в сторону и, перевалив кювет, направил машину в росшие метрах в 50 кусты. Вокруг торчало несколько легковушек и микроавтобусов, немцы из которых бежали в сторону тех же кустов. Некоторые тащили с собой сумки, чемоданы и пакеты. Я осмотрелся, батальон вроде бы выполнил поставленную задачу вполне гладко. Своих танков я на шоссе не видел, только позади нас разворачивались и съезжали с дороги остроносые БМП-1П мотострелкового батальона. Воздух оглушительно заорало у меня в наушниках. Глядя на разбегающихся по обочинам дороги гражданских немцев, Я подумал, что, по идее, при такой команде любой танкист должен сидеть тихо, как говно в траве. Что еще можно сделать? Задымиться, но при нынешней хорошей видимости дым – это только лишний ориентир для авиации, тем более что наши зеленые танки не так уж и выделяются на фоне придорожных деревьев, кустов и прочей травы. А с другой стороны, опыт подсказывает, что надо энергично маневрировать и по возможности оказывать сопротивление. «Воздух!» – крикнул я им их воду. «Саня, не останавливайся, только тех немцев, которые кругом нас ползают, не задави». «Понял, командир, постараюсь», — ответил сквозь зубы Черняев, выполняя приказ. «Всем командирам машин по возможности вести заградительный огонь из зенитных пулеметов по видимому воздушному противнику, короткими очередями», — скомандовал по рации и повернулся к турельному НСВТ. Лента, слава богу, была заправлена, и пулемет, кажется, вполне исправен. «Честно признаюсь, из зенитных пулеметов мы на учениях и на стрельбище всегда стреляли редко. В зачет это особо не шло, а в случае войны нам, танкистам, предлагалось уповать прежде всего на приданные нам штатные средства ПВО. Кстати, вот и они, метрах в 100 от нас в кустах я увидел угловатую башню Су-23-4, она же Шилка, уставившуюся стволами в небо. Секунды текли медленно-медленно, как это обычно бывает в критические жизненные моменты. Я еще раз глянул вокруг. Мои танкисты рассредоточились вроде бы грамотно, некоторые машины двигались, некоторые стояли. Глядя на мечущихся по кустам гражданских немцев, я невольно подумал, они что, будут бомбить, видя, что тут полно штатских, которых, наверное, прекрасно видно сверху. Хотя, а какие у них сегодня еще варианты? В этот момент я услышал приближающийся по небу с запада резкий свист и рев, столь знакомый по учениям, когда миг или сушка пролетает над тобой на бреющем на сверхзвуковой или близкой к этому скорости. Где-то впереди нас, на дороге и вокруг нее, вспухли красно-черные вспышки взрывов. Земля содрогнулась. Вслед за ударами разрывов послышался визг осколков, который заглушил монотонный звенящий дробот. Я не сразу понял, что это такое, но потом оглянулся и узнал звук. Стоявшая в кустах Шилка лупила из всех стволов. Я развернул турельный пулемет. Открылся соседний люк, и из башни высунулся наводчик Дима Прибылов. Называется, проснулся, поганец. Как говорят в детском саду, раздался голос из помойки, и появилась голова. Наверное, интересуется, что тут за шум. И действительно, обрамленная танковым шлемом Димина личика имела вид крайне изумленный. «Вниз уйди, дурак!» – заорал я, но шум вокруг стоял такой, что он, похоже, меня не услышал. И хрен с ним, лишь бы не убило идиота, а то куда я без наводчика, выстрелить из НСВТ я не успел. Буквально через какие-то доли секунды над моей головой пронеслись, набирая высоту, два темных продолговатых силуэта, за ними еще два. Последовали взрывы бомб, на сей раз где-то позади нас. Когда впереди над дорогой мелькнула еще одна пара самолетов, я был вполне готов к их появлению и успел пустить в их сторону короткую очередь. Сейчас я уже сумел рассмотреть серо-зеленую окраску пронесшихся надо мной железных птеродактилей, черно-белые кресты и номера на бортах фюзеляжей, а также то, что самолеты сильно походили на стандартную ракету с детской площадки, длинные трубообразные фюзеляжи с острыми носами и короткие, почти незаметные крылья. Чисто автоматически в моей голове всплыли рисунки из альбома силуэтов самолетов вероятного противника и кадры из учебных кинофильмов. По-моему, это были старфайтеры, они же F-104G, основной и самый многочисленный тип истребителя-бомбардировщиков ВВС ФРГ, и не только в ней. Вроде бы работать эти свистки могут в основном обычными бомбами. По части управляемых и не очень ракет воздух-земля у них, по-моему, обстоит не лучшим образом, но швырнуть со всей дури напалм или что-нибудь кассетное они могут, а это тоже ничего хорошего. Взрывы бомб на сей раз были ближе, но снова явно не по нам. Беглый взгляд на окружающий пейзаж показал, что никого из моих ребят, похоже, не задело. Зато дальше нас над обочиной дороги потянулся к небу черный дым. Попали таки в кого-то, интересно, в кого? Я с удовлетворением отметил, что в этот раз среди общей какофонии отчетливо слышал и очереди НСВТ. Как видно, не все мои экипажи попрятались. Конечно, наши пулеметы заглушал огонь Шилки, и, уже когда пара вражеских истребителей-бомбардировщиков проскочила над нами, где-то позади над шоссе потянулся из лесопосадки белесый инверсионный след, а за ним и второй, не иначе за ИРК, П-38. прикрывают, службу несут, и тут же последовал яркий взрыв в небе, как раз там, где только что был один из старфайтеров. Из дымной вспышки, крутясь, полетели к земле крупные обломки. Попали, выходит, молодцы, коли так. Через секунду над моей головой опять раздались те же рев и свист, а потом в небе промелькнул знакомый уже длинный силуэт с коротенькими крылышками, пронесшийся над дорогой в обратном направлении, туда, откуда только что прилетела вражеская пара. Как-то слишком сильно дымя движком, он тяжело набрал высоту и исчез из виду. И снова в небе послышались множественный свист и рев, вновь с той стороны, куда он только что улетел, из головы колонны. Я слегка провернул турель и пустил короткую очередь из пулемета чисто на звук, поскольку, как я уже давно понял, человек на низколетящий реактивный самолет реагирует довольно замедленно. На сей раз зенитный огонь с нашей стороны был куда плотнее. По-моему, заградительный огонь вела целая батарея Су-23-4. Бледные пушечные трассы шилок уперлись в один из истребителей, длинный силуэт, оставляя за собой пламя и дым, метнулся вправо, потом влево, явно пытаясь отвернуть от убийственного огня и набрать высоту, но не успел. Через несколько секунд за ближним леском оглушительно бабахнуло, меж деревьев сверкнуло пламя. Упал, надо полагать. Этот громкий взрыв заглушил глухие разрывы бомб где-то впереди и позади, которые мы услышали уже после того, как над нами проскочили очередные три старфайтера. Пара бомб пухнула метрах в 50 от моего танка, фактически на пустое место. Черняев остановил танк, машина содрогнулась, по верхней броне корпуса и башни дробно застучали комья земли и, кажется, даже осколки. Не дай бог быть убитым вот так, в самом начале, да еще шальным куском железки. Возникла дурная и где-то даже подленькая мысль, а может, плюнуть и сидеть в башне, плотно закрыв люк? Да нет, ну его нафиг, уж лучше смотреть смерти в глаза, хоть плюнуть в нее напоследок смогу. В этот момент я услышал, как в небе опять что-то взорвалось с непередаваемо визгливым звуком. Ох и дорого обходится орлам из Бундеслюфтваффе этот налет. Оглядевшись, я увидел, что танкам моего батальона бомбы особого вреда, похоже, не принесли, а вот местным гражданским, увы. Было четко видно две горящих легковушки и опрокинутый микроавтобус, а метрах в 50 от моего Т-72, оказывается, лежало в траве неподвижно тело мужика в светлых брюках и синей то ли рубашке, то ли майке с короткими рукавами. Похоже, добегались беженцы. И ведь кто-нибудь потом непременно скажет, что это или мы их убили, или они погибли из-за нас. Хотя сколько еще случайного и невинного народа попадет под раздачу на этой войне, неизвестно никому. Опять раздался рев реактивных двигателей, свист и разрывы бомб. Новые железные птеродактили пронеслись над моей головой. Я слегка довернул турель и дал короткую очередь им вслед, без особой надежды на попадание. В небе опять потянулись снизу вверх бледные следы от новых пусков ЗРК. Штуки три. Или стрелы, или осы, без вариантов. Через пару секунд последовал еще один взрыв в небе неподалеку, на сей раз на чуть большей высоте. Я обернулся, возле вспышки разрыва через какое-то время словно сгустилось из воздуха и повисло нечто, похожее на цветной парашют с человеческой фигурой под ним. И вдруг, поскольку наушники сдвинутого на затылок танкошлема закрывали уши не полностью, я различил еле слышные за общей большой пальбой короткие автоматные очереди. Явно АКМы, похоже, мотострелки, и явно лупит по болтающемуся на стропах летчику. Интересно, зачем? Обдумывать эту тему дальше мне было некогда. Оглянувшись, я увидел, что дыма вокруг нас заметно прибавилось. Впереди и на дороге, и в кустах по сторонам, и где-то позади меня что-то горело и дымилось, одуряюще воняя горелым топливом и резиной. Надо понимать, что явно не все немецкие бомбы легли мимо целей. Ну да их истребители-бомбардировщики тоже свое дело знают, дай бог. Профессионалы как-никак, тоже поди десятилетиями к этому готовились. «Прекратить огонь!» Неожиданно заорало в наушниках моего танкошлема. Голос почему-то был какой-то незнакомый. Во всяком случае, это точно был не наш штаба Качан. Неужели что-то случилось? Я повторил его команду, на случай, если кто не услышал с первого раза. Зенитную стрельбу словно обрезало. Через пару секунд над нашими головами со свистом пронеслись две пары давешних старфайтеров, а еще через секунду за ними, с несколько другим звуком, четыре знакомых силуэта с треугольными крыльями. Мелькнули желто-зелено-коричневый камуфляж и красные звезды, вроде МиГ-21. Понятно, почему велели прекратить палить, чтобы своих не задеть. Смотри-ка, стало быть, наши соколы тоже не дремлют и клювом зазря не щелкают. Едва миги исчезли на горизонте, незнакомый голос в наушниках снова заорал. Воздух. Цели малоскоростные, низколетящие. Я, уже чисто автоматически, продублировал эту команду и приник к пулеметному прицелу. Черняев начал помаленьку двигать танк задним ходом. Дым от горящих легковушек становился меж тем все гуще. Свиста и рева на сей раз не было слышно, но где-то впереди вдруг раздался множественный, не особо сильный взрыв. Судя по тому, что я видел в воздухе отчетливые дымные росчерки, это были нары или что-то вроде того. А потом, без паузы, я услышал тарахтящий свист, совсем не похожий на звук реактивных двигателей, но похожий на кое-что другое. «Ага, вертолеты, мать их! Внимание всем!» – заорал я в рацию. «Вертолеты противника!» И точно, менее чем через минуту из-за крон деревьев, растущего у самого шоссе перелеска слева от меня, выскочило 4 вытянутых в цепочку хищных силуэта. Грамотное построение, вторая пара чуть в стороне и выше первой. В отличие от ни раз и ни два виденных на учениях Ми-8 и Ми-24, эти аппараты были какие-то плоские, остроносые, темно-зеленые, с длинными стеклянными кабинами и шасси в виде полозьев. Ага, опознал их по картинкам из все того же альбома силуэтов. Кажется, вертолеты огневой поддержки «Кобра» или какая-то их модификация. А здесь, в ФРГ, они могут быть только у американцев. Как говорится, вот и встретились. Здравствуйте, ребята. Первые два вертолета шваркнули нарами, и ракеты ушли куда-то позади меня. Ведущий второй пары завис на несколько секунд и пустил нечто одиночное и более крупное, чем нар. А вот это уже серьезно. Похоже, ПТУ-ром шмальнул, мерзавец. Правда, по кому именно он его запулил, я не рассмотрел, явно по кому-то из первых двух батальонов. Вертолетчики, конечно, грамотно зашли на нас со стороны леска, где уже догорали обломки сбитого старфайтера, но деревья, на горе вертолетчиков, росли слишком близко от дороги, и из-за этого им нас было видно явно плохо, а маневр уклонения затруднен. Как следствие, выпустить еще ПТУРа им не дали. Это на учениях подобные операции выглядят очень красиво и фотогенично. Подлетел, завис, шварк по какому-нибудь списанному танку и ведешь ракету до момента попадания. А здесь, увы, вам. Начало молотить из кустов ближняя шилка и несколько турельных НСВТ. Я тоже от всей души надавил на спусковой рычаг пулемета и не пожалел патронов, поскольку на сей раз более-менее видел, куда стреляю. Все заняло ровно полминуты, но этого вполне хватило. Тот самый, зависший для пуска ПТУРов, ведущий второй пары «Кобр» с замершим, как палка, винтом обрушился в лес и мгновенно скрылся в облаке яркого керосинового пламени. О том, что стало с его экипажем, думать мне как-то не хотелось. 3 оставшихся машины, одна из которых словила несколько наших пулей снарядов и сильно дымила, заложили крутой вираж и скрылись над кронами деревьев, осыпаемые нашим огнем вдогонку. Кажется, от этих отбились. Но радоваться было рано, поскольку впереди над дорогой снова возник ревущий свист реактивных двигателей, на сей раз какой-то другой, не похожий ни на F-104G, ни на МиГ-21, и звук снарядных разрывов. Воздух. Заорал я в микрофон рации, отметив, что штаб полка на сей раз почему-то молчит. Я довернул турель с НСВТ, понимая, что у меня в ленте осталось от силы 1,5 десятка патронов. Но менять коробку было уже некогда. Над дорогой мелькнули большие прямокрылые силуэты, сразу осветившиеся вспышками ракетных пусков. Ракеты пронеслись надо мной, одна взорвалась, не долетев 20 метров до моего танка. Черняев двинул танк вперед, навстречу самолетам, а я снова надавил на спуск пулемета. Уже стреляя, я увидел, что носы атакующих нас самолетов, несущихся практически на бреющем полете над дорогой, пульсировали рваным пламенем пушечной стрельбы, мелькали росчерки трассирующих снарядов, а в воздухе вокруг стоял нудный звук, похожий на приглушенную работающую электропилу. При этом было видно, что от деревьев слева от дороги раз за разом отлетают кора, ветки и листья и валятся посеченные и тонкие стволы. А потом трассы шилки сошлись на головном самолете. По-моему, несколько снарядов ударило ему прямо в нос и в фонарь кабины пилота. И он, превратившись в рваный ком огня, взорвался, осыпав лесок и дорогу разнокалиберными обломками. Оставшиеся 3 самолета через секунду проскочили над нами. Камуфляж размыто-зеленых тонов, длинные прямые крылья, 2-килевое оперение пары двигателей на хвосте. Точно, американские штурмовики А-10, они же Thunderbolt 2, и лупили они по нам, надо полагать, из своих 30-миллиметров 7 стволок. Серьезное оружие, ничего не скажешь, так же как их ракеты, ведь они по нам наверняка мэверики пускали. Зенитная стрельба вокруг при этом не прекращалась, но были ли в этот раз пуски за ИРК, я не расслышал. Но для второго захода потерявшие товарища штурмовики не вернулись, не дурные, надо полагать. Минуты через три зенитная стрельба и шум самолетов стихли. 413-й, 420-й, 450-й, 460-й, запросил я своих ротных и начштаба, плотнее натянув на голову шлемофон и сразу погрузившись в глухой мир радиопомех. У нас там все целы, потери есть, они в ответ доложили, что еще не ясно, пока уточняют. Но, предварительно, серьезных потерь в технике и личном составе вроде бы нет. Тогда я приказал побыстрее уточнить про потери и боевые повреждения, после чего сосредоточиться у обочины дороги, но в колонну пока не строиться и быть готовыми отражать новые удары авиации, если они вдруг последуют. Они ответили, что поняли. Я попробовал вызвать первый и второй батальоны и штаб полка, они молчали. Или им не до радиопереговоров, или что-то случилось. А если что-то случилось? Впрочем, запаниковать всерьез я не успел, точнее, мне не дали. Всем отбой воздушной тревоги, вдруг сказал совершенно незнакомый голос в наушниках моего шлемофона. А потом, почти без паузы, обратился уже персонально ко мне. 410-й, слышите меня? Слышу. А кто это? Не перебивайте, ради бога. Вам срочно прибыть в штаб полка, как поняли. Есть, ответил я, уже не пытаясь понять, что там у них вообще происходит. Я вызвал начштаба Шестакова и приказал срочно прислать одну из двух наших БМП-1. Не ехать же к штабным на танке, в конце концов, хоть и недалеко. Потом я велел Прибылову, который, похоже, был в некотором шоке от прошедших атак авиации, немедленно сменить коробку в турельном НСВТ и вместе с Черняевым ждать меня, быть на связи и начеку. В случае появления самолетов противника столбом не стоять. Прибылов кивнул, совершенно не по-уставному. Похоже, говорить он не мог, видно было, как у него трясутся губы и руки. Хотя это сегодня, наверное, не у него одного. Между тем подъехали две БМП-1, штатная батальонная БМП-1П номер 439 и Кшинка БМП-1Г с белым номером 413, из башенного люка которой торчала усатая физиономия капитана Шестакова. «Юра!» — крикнул я ему. «Пока останешься за меня, уточни потери и повреждения и будь готов к любым сюрпризам». Я в штаб. С этими словами я выдернул радиогарнитуру шлемофона из гнезда, нацепил планшет и прыгнул ногами в люк командира мотострелков БМП, устраиваясь на броне позади Мехвода. Управлял бы хоть немного знакомый мне младший сержант Сухаревский, интеллигентный юноша из бывших студентов. Правда, сегодня его умная физиономия была слегка измазана копотью и имела несколько потерянное выражение, как у многих. «Давай в штаб полка», — приказал я ему. «Знаешь, где штаб? Найдем, товарищ майор», — ответил он. «Штаб в хвосте колонны, но там такое». Что именно такое, он не договорил, а я уточнять не стал, поскольку БМП, выбросив облако солировой гари, рявкнуло двигателем и выползло на дорогу. Мы лихо развернулись и рванули вперед, против направления движения нашей колонны. Я обратил внимание, что ровная до того момента дорога сейчас словно присыпана хрустевшим под траками мелким щебнем и на ней полно трещин, выбоин и вмятин. Чувствовалось, что снаряды авиапушек и осколки изрядно поколупали творение западногерманских дорожных строителей. Неожиданно навстречу нам выскочил, едва не врезавшись в нас, ГАЗ-66 с кузовом, набитым зелеными патронными ящиками и несколькими вояками в пилотках и черных комбизах. Сухаревский резко притормозил и приглушенно матюкнулся. Я глянул, куда направилась шишига, а подъехал грузовик к ближней шилке, экипаж которой уже вылез на броню и, сметая с нее на землю стреляные гильзы, откинул крышки в передней части башни. «Ага», — сообразил я, — «ребята расстреляли весь или почти весь боекомплект и торопится перезарядить. Ну что ж, похвально». А мы между тем тронулись дальше, давя разбросанные по дороге ветки деревьев и какой-то невообразимый хлам. Я и раньше вполне ощущал и даже, можно сказать, обонял, что где-то неподалеку что-то горит. И за поворотом понял, что именно, далеко не все бомбы, снаряды и ракеты ушли в молоко, и пилоты НАТО явно не зря получали свои валютные оклады. За поворотом, у самой дороги, я сначала увидел БМП-1 ПС, широко распахнутыми створками десантного отсека, дырой в верхней броне над двигателем, проломом в борту и разбитой, далеко размотавшейся по траве гусеницей. Эта машина не горела, хотя следы пожара на ней были. Как видно, потушили. А еще я увидел на дороге возле этой бахитрупы двое. Обычные наши мотострелки в полевой форме Х, Б и кирзовых сапогах, при почти полной выкладке. Один лежал лицом вниз прямо на дорожном асфальте, придавив своим телом автомат. Под ним натекла уже приличных размеров темная, сильно загустевшая лужа, а его каска валялась куполом вниз чуть поодаль. Второй боец, с лычками сержанта, скособочившись, полулежал на траве, лицом вверх, рядом с ведущим колесом БМП. На голове его была каска, в руках АКМ, глаза открыты. Крови или видимых ран нигде не наблюдалось, но полная деревянность позы показывала, что этот сержант давно и непоправимо мертв. Дальше, за подбитой БМП, где торчала задранная чуть ли не вертикально вверх нога в кирзовом сапоге, лежало в траве еще несколько тел в нашей форме и какие-то элементы снаряжения, но их с дороги было плохо видно. В голове само собой возникло: ну что, первых убитых на этой войне немцев ты накануне уже лицезрел, а вот теперь увидел и первых наших покойников. Что скажешь, война зверь прожорливый, и она никогда без потерь не бывает. Метрах в 30 от подбитой машины, в стороне от дороги торчала еще одна БМП, точнее то, что от нее осталось. Покривленное днище с остатками двигателя и перекосившиеся борта с гусеницами. Судя по нескольким темневшим поблизости крупным, явно бомбовым воронкам, в эту БМП было прямое попадание, и все остальное расшибло взрывом в мелкие брызги, включая экипаж и десант. Трупов вокруг не было видно, хотя возле обочины валялась каска. Я присмотрелся и тут же отвел глаза, невольно зажмурившись, поскольку каска, как оказалось, была в комплекте с головой владельца. Так, похоже, сегодня мотострелкам досталось. Чего же тут удивительного? БМП с воздуха такая же мишень, как танк или любая другая бронемашина, вот только броня у нее противопульная, и уж ее-то снаряд авиационной пушки, в отличие от танка, продырявит насквозь и даже глубже. Не говоря уж о какой-нибудь противотанковой ракете, класса воздух-поверхность. Да, блин, как тут не вспомнить очень недавние времена. У нас, танкистов, в голове тоже всяких тараканов хватает. Но, бывало, едем мы мимо полигона и смотрим, как на нем мотострелки глотают пыль и упражняются в боевом сложивании. Кто не знает, это такое впечатляющее действо, когда мотострелковое отделение с командиром во главе, но без БМП, бегает по полю, имитируя движение машины и отрабатывая некоторые доступные элементы боя, но опять-таки без БМП, пеши по машинному, как говорится, в целях сбережения ресурса и экономии горючего. И мы, танкисты, глядя на них, ржем и произносим разные обидные словечки типа «не пыли», «царица полей», а оно вон как выходит, на них, получается, почти все шишки сразу же и посыпались. Дальше я увидел еще две БМП, на сей раз ярко горящие, а точнее, догорающие. Недалеко от них суетились несколько мотострелков. Мой взгляд мимоходом выделил из общего пейзажа солдатика с санитарной сумкой, бинтовавшего голову сидящему на грязной траве парняге в черном комбизе, двух вояк с носилками, тащивших куда-то тяжелораненого со свисающей почти до земли рукой, и нескольких бойцов с молодым лейтенантом во главе, волокущих на себе длинные зеленые трубы какие-то ящики. Тоже, похоже, готовились к возможному продолжению авианалетов. Хотя сегодня нас атаковали в основном с предельно малой высоты, а в этом случае толку от ПЗРК, по-моему, немного. Опять же вопрос психологии. ПЗРК штатно есть в укладке каждой БМП, но эта штука дорогая и стрелять ею умеют далеко не все, поскольку практики маловато. Но ничего, надеюсь, научится. Дальше я увидел несколько неповрежденных БМП, укрытых в кустах. Позади них опять что-то горело. И здесь у обочины дороги начали довольно густо попадаться разбитые и горящие гражданские машины и многочисленные трупы штатских бундесдойчей. В одном месте растрепанная баба, впорванная от ворота до пупа майки и джинсах в облипку, тормошила лежащего навзничь в траве явно убитого мужика в темной одежде. В другом месте два неряшливо одетых мужика оттаскивали от дырявого, словно дуршлаг, Volkswagen Golf'а тело третьего, залитого кровью до степени похожести на какую-то непонятную коричневую куклу. И, кажется, у этого третьего не было правой руки. Дальше среди разбросанных коробок, баулов с барахлом и консервных банок торчал разломанный практически напополам микроавтобус и лежало лицом вверх, Прямо на дороге, широко раскинувшая руки рыжеволосая женщина в синих остроносых туфлях, задравшейся выше колен цветастой юбки и голубой блузки с несколькими красными пятнами на груди и животе. Я, конечно, в своей недлинной жизни уже всякое видел. Один раз в Эфиопии даже проезжал через палаточный лагерь беженцев из Агадена, на который перед этим скинул пару напалмовых баков сомалийский МиГ-21. Причем пилот явно специально по лагерю целил, человеколюбец хренов. Так вот, там люди были не просто убитые, а сгоревшие и, если можно так выразиться, пережаренные и просто жареные. Но сегодня при виде всего этого в моей голове почему-то вертелось только ехидно злорадное «ну что, получили? Ведь мы же сегодня никого пальцем не тронули, а убивала их без всякого разбора своя же авиация, немецкая и американская. Та, что, по идее, должна была их прикрывать и защищать, летчиков которой содержали на их налоги. Вот она и прикрыла, теперь небось самим страшно стало. А с другой стороны, у тех же американцев еще со Второй мировой девиз: чтобы разбомбить что-то, нужно разбомбить все, и гражданское население они тогда тоже не жалели. С пилотов какой спрос? Они что, всерьез будут высматривать, где военные, а где гражданские? Под зенитным обстрелом им приказали атаковать танковую колонну в таком-то квадрате. Они и атаковали, не разбирая, где советский танк, а где легковушка с почтенными западногерманскими бюргерами. Тем временем наша БМП свернула влево, и здесь передо мной в очередной раз предстала картинка, опять-таки достойная Второй мировой. В какой-нибудь толстой энциклопедии подобные фото обычно подписывают фразами типа «дороги война» или «фашист пролетел». Все вокруг было в саже и копоти, полотно дороги, трава, расщепленные деревья. Основательно повеяло горелым, и бензином, и железом, и резиной, и, очень похоже, мясом. Сначала нам навстречу попался просевший на ободах сгоревший бортовой Урал, в зад которому уткнулся второй такой же, только с кунгами, потом, разбитый ЗИЛ-131 на пробитых шинах, с оторванным капотом и выбитым ветровым стеклом, а чуть дальше, за поворотом, началось вообще что-то вроде автомобильной свалки. Там лежал на боку сильно дырявый Урал с кунгом, густо чернели воронки, еще дымился выгоревший до черна БТР-50 ПУ, а вокруг вдоль дороги валялись рамы, кабины, колеса и прочие бренные останки еще десятка сгоревших грузовиков, кунгов, прицепов и нескольких, измочаленных буквально в хлам УАЗиков 469. «Стой!» – скомандовал я Сухаревскому, наконец увидев за автомобильным ломом людей в форме. БМП остановилась. Я спрыгнул с брони на землю. Вокруг, хрустя щедро разбросанным взрывной волной под подошвы сапог щебнем и битым стеклом, бродил народ. В основном солдаты и сержанты, занятые примерно одним и тем же отделением еще живых от мертвых и эвакуации этих самых еще живых. Раненых поднимали и перетаскивали к двум санитарным буханкам с красными крестами и бортовому тентованному Уралу. Там в разнобой, но громко орали явно от нестерпимой боли несколько голосов. Здесь же обнаружилась полузнакомая медсестра Матюхина из нашего Альтенграбовского госпиталя, молодая супруга тамошнего криворукого стоматолога. В прежние времена эта неприступная фифа в основном занималась прививками и добавлением брома в солдатский компот или кисель. Соответственно, сейчас данная, обычно щеголявшая в облитом по фигуре белом халате и модельных туфлях, красавица с идеальной прической смотрелась словно лохушка, в великоватых хромовых сапогах, сдвинутой на затылок беретке и форменном платье ха, без закатанными рукавами и погонами прапора. Меня она не заметила, поскольку была занята тем, что не очень умело бинтовала голову какому-то летихе с забрызганным кровью воротом полевого кителя, который стонал и всхлипывал. Через открытую дверь ближней буханки было видно несколько сидящих там, белеющих свежими бинтами на разных частях тел, фигур. Тут же один щуплый рыжий солдатик заматывал бинтом окровавленную кисть правой руки другому, бритому налысо, приговаривая: